Глава 28. Дыхание в груди Ланса затрепетало. Каждое слово, каждый поцелуй, каждая ласка Морган неуклонно и уверенно взламывали все его внутренние барьеры. На протяжении десятков лет он так старательно выстраивал их вокруг своего сердца, и вот теперь они разрушались, распадались на тысячи мелких кусочков, как рассыпается глыба льда, сброшенная с крыши десятиэтажного дома. Морган прильнула губами к его рту, скользнула ими по его щекам, снова нашла его губы. И когда его оборонительные барьеры окончательно разрушились, сдержать поток эмоций, таившихся за ними, уже не могло ничто. Поглядев в решительные глаза Морган, Ланс почувствовал себя сраженным. Неподдельным совершенством этой женщины, ее умом, силой духа и благородством. Тем, как истово она его любила и как упорно отказывалась принимать его дурацкие извинения и оправдания. А тот факт, что она выбрала его, сразил бывшего полицейского на повал. Он убрал прядку волос Морган за ухо. «Что я сделал, чтобы заслужить твою любовь?» Уголок ее рта вздернула легкая улыбка. «Был самим собой?» Ланс поцеловал Морган. Она снова прильнула к его груди, мягкость и нежность припали к его крепкому, мускулистому, сильному телу. Но Ланс не воспринимал ни ее ласковое тело, ни ее доброе сердце за слабость. Морган была самой сильной женщиной, а может и самым сильным человеком из всех, кого он когда-либо встречал на своем жизненном пути. Впрочем, решительность в голубых глазах Морган не скрыла от Ланса следы ее усталости. Он поднял Морган на руки и перенес в свою спальню, а там, аккуратно положив ее на кровать, пристроился рядом. «Ты уверена, что хочешь разделить со мной хаос моей жизни?» «По-моему, я высказалась предельно ясно. Кристально ясно. Я просто хотел еще раз убедиться». Невзирая на ужас последних нескольких дней, рот Ланса растянула улыбка. Его рука скользнула по женственному изгибу ее бедра. Он давно ждал подходящего момента, чтобы признаться Морган в любви. Своей нарочитой отчужденностью, своими оправданиями он вовсе не желал отдалить или отпугнуть ее от себя. Теперь Ланс понял. Выжидая, он просто защищал свое сердце. В страхе, что Морган не ответит ему взаимностью. В глубине души он ждал, когда она признается ему в своих чувствах первой. Ланс очень боялся ее потерять. Больше, чем шальных или прицельных пуль в грудь. Но дело было не только в подспудном страхе. Морган действительно заслуживала лучшего. Парень поднес ее руку к губам. «Я люблю тебя. Всем сердцем и душой. И телом, и духом, и всем, чем еще только можно любить». Морган сплела свои пальцы с пальцем его руки. «Тогда мы справимся с этим вместе». Как же я мог думать, будто все снесу и вытерплю один? Каким же идиотом он был? Морган передала ему часть своей силы, и Ланс почувствовал себя изголодавшимся человеком, который волею случая забрел в буфет. «Хочешь поговорить об этом?» — провела кончиками пальцев по его виску Морган. «Не сейчас». Ланс перекатился на спину. Морган снова прильнула к его груди, пытаясь сохранить тесную связь, которую сейчас он инстинктивно остерегался. «Пора его отвадить от этой дурной привычки. Тогда я тебе кое-что расскажу», — сказала Морган. «Когда я вернулась сегодня вечером домой, меня поджидала интересная посылочка». История, которую поведал Морган Лансу, сняла с него все онемение. В его груди разбушевался яростный огонь. «Хотел бы я разыскать этого Тайлера Грина и избить его до бесчувствия», — проскрежетали зубы Ланса. Он подпихнул себе под плечи подушку и заглянул в глаза Морган. «Мы не можем этого сделать», — сказала она, положив голову ему на грудь и расправив пальцы на его сердце. «Мы ведь даже не уверены, что это он». Но Ланс не согласился. «Тайлер — отморозок. Он уже однажды напал на тебя. Он заслужил хорошую взбучку. Ты говоришь сейчас прямо как шериф Кинг, готовый вершить над преступниками свое собственное правосудие. Не слишком лестное сравнение». «Зато верное», — сказала Морган. «Наша правовая система, возможно, и далека от совершенства. Но мы должны работать в ее рамках». «Ты не можешь наказать человека без реальных доказательств его виновности», — Ланс фыркнул. «Морган была права, но ему не нравилось ощущать себя беспомощным. Он готов был сразиться со всеми драконами ради любимой. Сейчас все под защитой. А Стелла работает над тем, чтобы установить личность моего преследователя. И лучшее, что мы можем сделать сегодня ночью, это выбросить все мысли о нем из головы и попытаться поспать хоть несколько часов». Но Ланс уставился в потолок, не в силах думать ни о чем другом. Только в одном он был уверен. Он не выпустит Морган из виду, пока не разберется с Тайлером.